coming. Bye, teacher. Attenzione, adio. Помог тебе снять документалку. Я думал, поговорим о часовом фильме, а не о целом шоу. Кайл, я стараюсь создать качественное телевидение. Ты заказал заглавную песню Рэнди Ньюману. Хрена два ты стараешься. Своим глазам. Чудовищная семья жирных уродов, которая обжирается холестерином. А потом я увидел, на каком канале это показывали. На образователь. Мешать мне. Когда планка окончательно опустится, мы все за это заплатим. А если бы милашка Буба была черной, которая откармливает и тупит ее черная мать? Но она не черная-то. Уровень планки определяет общество. И этот уровень никому не поднять. Ни нам, ни кому-либо еще.